Голова мальчика налилась тяжестью, и он отказался от попытки вспомнить, что точно говорил ему Волан-де-Морт. Этот дневник очень сильно беспокоил Гарри, пробирая нутро до ужаса. Надо сообщить преподавателям, хоть кому-нибудь, подать знак, тревогу, что этот монстр все еще жив. Трубить во все колокола, пусть заберут дневник, уничтожат его. Но как все это объяснить? Не обвинят ли его в смерти девочки? Да и трюк, что он провернул с Фарлиями, вряд ли вызовет одобрение. За такое могут исключить? Может, остальные подозревают или догадываются, что тот, кого нельзя называть, не уничтожен, и ему не стоит никому ничего говорить? Может, это ни для кого не будет ошеломляющей новостью, каковой она стала для самого Поттера? Вроде тот же Хагрид, когда забирал его от Дурсли, говорил, что Волан-де-Морт, возможно, все еще жив и где-то прячется. А если Гарри придумает, как избавиться от ужасного дневника, то и проблема решится сама собой. Так они добрались до гостиной. Сообщив Гарри, что будет ждать его на этом же месте через 10 минут, Фарли потянул Эмилию в сторону женских спален, по пути давая ей последние указания. Недовольно бурча, мальчик немного постоял под мантией-невидимкой в центре гостиной, хмуро глядя на спящих на разных диванах Нокта и Забини, но потом решил также сходить к себе и переодеться. Энергия, с которой он полчаса назад бежал вниз по лестнице, не чуя ног, куда-то делась, поэтому Гарри еле-еле передвигался, лениво считая ступеньки. А вот и его комнатушка. Неторопливо стянув с себя повидавшую многое за последние часы мантию, джемпер и рубашку с брюками, он бросил их в чемодан, достав оттуда свежее белье. Что-то царапнуло ему кожу на груди. Он схватился за кулон, который висел у него на шее. Точно, это подарок Забини, и он треснул. Гарри потянул за холодную цепь, сняв его, чтобы получше рассмотреть. Подарок представлял собой треугольное украшение с перечеркнутым кругом внутри, который теперь был расколот пополам, обнажив острые края. Об один из них и царапнулся Поттер. Куча мелких осколков упала на пол, когда мальчик снимал рубашку, а он так устал, что и не заметил этого, что ему говорил Забини. Это был защитный оберег, но никак помочь Гарри он не смог. Наверное, сломался во время того, как Волан-де-Морт пытал его. Гарри аккуратно положил его на тумбочку и собрал все осколки с пола, которые смог найти. Репаро. Слизеринец направил палочку на истерзанный подарок. Осколки еле дернулись, и все. Гарри с сожалением понял, что его не получится восстановить. Мальчик оделся и убрал книгу с описанием непреложного обета в чемодан. Усевшись на кровать, он оглядел темную комнату. Надо идти обратно, может, староста уже ждет его. И, надев мантию-невидимку, слизеринец не торопясь стал подниматься в гостиную. Фарли еще не было. Гарри под мантией-невидимкой уселся в кресло и сам не заметил, как задремал. Долгий день и тяжелая ночь, полное событий и эмоциональных потрясений, вымотали его. Теплый воздух от тлеющего камина, такое уютное и мягкое кресло погрузили его в беспокойный сон, в ходе которого он нервно вздрагивал и дергался. Услышав голоса, он резко встрепенулся, судорожно ища палочку. Но оказалось, что тревога была напрасной. Фарли вернулась в гостиную и разбудила оставшихся ребят, отправив тех спать. Их голоса как раз прервали сон мальчика. Гарри успокоился, пытаясь унять гулко бьющееся сердце. Ему многое хотелось обсудить, и нужно было собраться с мыслями. Дождавшись, пока шаги его одноклассников стихнут, Фарли вытащила палочку. Она полностью переоделась, привела себя в порядок и даже успела принять душ, что было видно по ее мокрым волосам. Наверное, отстраненно подумал Гарри, она немного подсушила их магией, но не до конца. Интересно, почему? Девушка внимательно, прищурив темные глаза, оглядела пустую гостиную и взмахнула палочкой. Гоминум ревелия. Мальчик почувствовал, будто что-то пролетело над головой. На миг его накрыла тень. Девушка резко обернулась к нему, вскинув палочку. «Кто там?» «Это я», — он стянул с себя мантию-невидимку. «Не тычь в меня палочкой». «Интересная мантия, Поттер», — накладывая чары на гостиную, — произнесла Фарли. Гарри опознал среди них заклинание, заглушающее звук. «Теперь мне понятно, как ты смог незаметно все это сделать». «Сделать что?» Гарри опять с трудом подавил зевок. «Неважно», — она задержала на нем долгий взгляд. «Садись, нам есть что обсудить». Мальчик послушался, сев на диванчик, который освободили ушедшие спать одноклассники. К его удивлению, Фарли ничего не стала спрашивать у него ни про тайную комнату, ни про чудовище, там обитавшее, ни о том, как Гарри ее открыл, хотя никто не мог найти тайник Салазара уже многие века. Не интересовала ее и судьба девочки, которую он якобы утащил в комнату Слизерина и убил там. Старосту куда больше беспокоил порученный ей дневник и палочка Уизли. Ход беседы сразу же стала задавать она, как более опытная. Гарри же старался больше слушать, иногда устало кивая. Он понимал ее опасения. Хранение неизвестного артефакта само по себе было небезопасно, а если учитывать все обстоятельства, то ее желание узнать, что это такое, было оправданным. Но рассказать ей, что внутри находится Волан-де-Морт, Гарри не мог. Да он и сам плохо понимал, что это за магия такая, с помощью которой тот попал в дневник. Мальчик решил, что необходимо будет как можно больше узнать про такую магию и про самого Волан-де-Морта. Изучить дневник, найти способы его уничтожить. Но не признаться в своем неведении девушке, не просто отмахнуться от ее вопросов он не мог. Поэтому повторил свои слова, сказанные в кабинете, как об опасности артефакта, так и о том, что писать в нем недопустимо. Слово за слово, Фарли вытягивала из него информацию. Гарри сам не понял как, но староста как-то поняла по его обмолвкам, что в этой вещи обитает какая-то разумная и очень опасная сущность. Оставив вопрос с дневником на потом, Фарли переключилась на палочку, которую она предлагала немедленно уничтожить, так как та являлась чудовищной уликой. Если ее обнаружат у них, они оба сразу попадут под подозрение. Гарри и сам это понимал, но что-то внутри него противостояло такому решению. Причем Фарли явно хотела спихнуть уничтожение на него, но что-то мешало ей прямо такое предложить. Гарри же куда больше интересовала упомянутая девушкой копание в мыслях учеников профессором Снипом. К его удивлению, Фарли охотно подхватила тему, подробно рассказывая все как есть. Обычно она такой словоохотливой не была, не делясь информацией просто так. Исходя из ее слов, профессор Снейп часто пренебрегал нормами морали и закона, без всяких сомнений используя чтение мыслей, называемое магами легилименцией. Упомянула она и то, что Снейп, оказывается, пытался прочесть его мысли сегодня. «А ваше противостояние в гостиной со Снейпом?» — воскликнула Фарли, восхищенно глядя на него и бурно жестикулируя. «Как ты смог виртуозно спрятать свои мысли? Значит, Снейп применял эту легилименцию и к нему?» Обуявшая его злоба немного рассеяла усталость мальчика. «Да как он посмел, проклятый декан!» Скорее всего, Снейп сообразил, увидев его мысли, что Гарри не является наследником Слизерина. А Фарли, считая теперь его за наследника, думает, что он сумел тогда обмануть профессора. Думает, что теперь Гарри просто интересуется подробностями случившегося и тем, как это противостояние выглядело со стороны. Как же он устал от всего этого. Проклятый Снейп. Проклятые маглы. Злость на Дурсли удушающей волной поднялась в нем. Это они виноваты, что он ничего не знает ни про легилименцию, ни о том, что нельзя смотреть магам в глаза. Скрывали от него волшебный мир, вот он и чувствует себя слепым здесь. Тогда бы он так легко не попал в ловушку Снейпа. Хотя, со слов Фарли, таким мерзким чтением мыслей отличался среди профессоров лишь Снейп, но ему от этого не легче. Крайне ужасное чувство, что твои помыслы, тайны кому-то известны, что нет ничего сокровенного, личного, только твоего. Из-за того, что декан копался в его голове, Гарри чувствовал себя нечистым, испачканным. Поэтому мальчик уцепился за поднятую тему, живо интересуясь, чем еще промышляет ненавистный декан. Он принялся расспрашивать Фарли и узнал, что Снейп выбрал ее старостой, потому что она согласилась ему помогать, докладывая о положении дел на факультете. Более того, профессору нужен был именно тот, кто не постесняется доносить вообще обо всем. Когда декан с ней беседовал, то прямо так ей и сказал. Поэтому Фарли очень часто приходила к Снейпу с отчетом, рассказывая, что творится на факультете, какие подозрения ходят о личности наследника Слизерина. С момента поступления Гарри на первый курс особое внимание уделялось ему, а когда начались нападения, то мальчик попал под очень плотное наблюдение. Снейпа интересовало все, с кем Гарри общается, что говорит, с кем ходит и куда. Поэтому Фарли все докладывала Снейпу, львиную долю внимания уделяя юному второкурснику. Это не особо удивило Гарри, что-то подобное ему уже рассказывала Гринграсс. Старосты обладают большой властью на факультете. Снятие баллов, неприятные отработки, наказания, помощь в учебе и многое другое. Кнут и пряник. А сколько неофициальной власти у Фарли, в обход правил. сколько темных и неприятных историй было скрыто от профессоров благодаря ей. Это приносило ей немало золота в карман. Также росло число ее должников, с которых в будущем с пользой можно спросить возврат оказанной услуги. Гарри узнал, что уже назначены старосты на замену ей и Флинту, так как они в этом году покидали школу, и оставались лишь шестикурсники Уоррингтон и Силвин, и пятикурсники Краус Макниром. Но на факультете должно быть 6 старост, по 2 с каждого курса, начиная с 5-го. Обычно выбирали из детей состоятельных родителей, облеченных властью. Но на этот выбор влияла не только семья претендента. Важно было, чтобы будущие старосты понимали правила игры, чтобы выполняли требования профессора Снейпа, выходящие за рамки официальных обязанностей. Будущие пятикурсники Джулия Монкли и Энтони Корнфуца ответствовали этим требованиям, как никто другой. Первая являлась дочерью влиятельного и очень богатого главы семейства Монкли, а второй был сыном члена Визингомата. Совершенно очевидно, что через 2 года старостой мальчиков будет Драко Малфой, объясняла Фарли, что-то колдуя палочкой над своими мокрыми волосами. Его отец очень могущественен и дружен с деканом. Отец Теодора Нокта куда менее влиятелен, поэтому он в тени Малфоя. Блейз Забини, П.Ф. Есть еще ты, Гарри Поттер, знаменитость. Но зная предвзятое отношение декана к тебе, то даже у грязнокровки больше шансов поступить сюда, чем тебе стать старостой. Но разве выбор старосты – это не прерогатива директора? Слова девушки неожиданно задели его, и он возразил лишь из желания сказать хоть что-то. Гарри вдруг понял, что она опасается за судьбу Драко Малфоя. Неужели она думает, что из-за значка старосты он что-то с ним сделает, и поэтому старается прояснить, что у Поттера вообще шансов нет? Разумеется, нет, весело рассмеялась девушка. Конечно, директор одобряет кандидатов в старосты, но выбор их самих за деканом. В таком случае, действительно, у него мало шансов. Хотя до этого момента он вообще не думал об этом, не загадывая так далеко, но знать, что тебе изначально перекрыли туда дорогу, было неприятно. Хотя с выбором старосты мальчиков неожиданно появились проблемы, неясности. Со слов девушки, Маркус Флинт, который сейчас староста факультета и выпускается вместе с ней из школы, что-то чудит, хочет остаться на 2-й год. Это вызовет конфликт с Корнфутом, который уже как 2 года нацелился на эту должность. Также она рассказала о том, что у нее были свои осведомители среди факультета, а еще были студенты, которые докладывали напрямую Снейпу, минуя ее. Особо важной информации, конечно, не поступало, но это позволяло декану держать руку на пульсе, знать о мелких прегрешениях и о всей внутренней кухне факультета. Интересно, та четверокурсница, которую Гарри отправил за Эми, входит в число тех, кто сообщает все декану, или нет? А если и входит, то передаст ли об этом Снейпу до отъезда или не успеет? Может, за лето все это забудется? Жаль, что он не помнит, как ее зовут. Гарри знал, что Фарли очень значимая личность на факультете, но не предполагал, что настолько. Она участвовала в подборе кандидатов на место следующих старост, беседовала с ними по отдельности, а потом и вместе со Снейпом. В течение года вводила их в курс предстоящих задач. С ее слов, Флинт не особо вникал во все эти дела, отстранившись и передав все обязанности ей. Их капитан был слишком далек от всех этих тонкостей, помешавшись на своем квиддиче. Гарри так устал, что у него стали слипаться глаза. Сообразив, что уже плохо понимает то, о чем ему рассказывает девушка, он решил отправиться спать, но не получилось. В гостиную стали подниматься проснувшиеся слизеринцы. Они с Фарли не заметили, как наступило утро. Но мальчику уже было все равно, что кто-то увидит, как он секретничает о чем-то со старостой. Целые сутки на ногах вымотали его до предела. Если бы сейчас в гостиной появился Снейп и обвинил бы его во всех смертных грехах, то он бы лишь сонно моргнул. Поэтому он поудобнее устроился на диванчике, прикрыв глаза, с трудом подавляя желание принять горизонтальное положение. Тем временем гостиная наполнялась одетыми и готовыми к отправке домой слизеринцами. Практически все были без настроения, так как вчера ужина не было, а голодный желудок не служит проявлению благодушия. Вяло поучаствовав в завязавшемся разговоре, Гарри все же поднялся с дивана и вместе с Крэббом отправился к себе в комнату. Там, скоро собрав вещи в чемодан, он вручил его Винсенту. За этот год обучения у мальчика образовалась целая библиотека книг, которая ни в чемодан, ни в тумбочку не помещалась. Поэтому пару месяцев назад он попросил старшекурсников зачаровать ему чемодан. Они сделали его безразмерным и очень легким. Теперь туда без проблем вмещалось очень много вещей. Такая библиотека появилась у Гарри после Рождества, когда ему вручили огромную кучу подарков, ведь каждый слизеринец пытался преподнести щедрый дар предполагаемому наследнику Слизерина. Поэтому подарки были не дежурные, а весьма ценные, а с учетом того, что Гарри любит читать, заполняя белые пятна в своем познании о волшебном мире, то книг ему подарили много. Именно в них он нашел подробное описание непреложного обета. И тогда ему показалось, что эти чары, которыми полагалось скреплять клятвы, не очень сложные. Но вчера Гарри все же взял с собой книгу с описанием, как проводить этот обет, чтобы не ошибиться. И не зря, так как уже на месте понял, что по памяти чары бы не осилил. Разумеется, у непреложного обета есть свои тонкости, правильные формулировки, и Гарри использовал одну из них, а другие просто переделал на свой лад. Конечно, в фолианте упоминалось, что слова клятвы надо очень хорошо обдумать, но тогда у него не особо много времени было на это. Гарри с Крэббом поднялись обратно в гостиную. Слизеринцы уже начали ее покидать, торопясь с вещами в большой зал, на завтрак. Они пристроились в конец толпы. В коридоре его внимание привлекла Дафна, потянув за руку. Поняв, что она хочет поговорить наедине, Гарри замедлил шаг. Отстав таким образом ото всех, они некоторое время шли вместе. Девочка долго мялась, не зная, как начать разговор, но потом набралась духу. «Зачем ты смотрел Снейпу в глаза?» — громким шепотом спросила она. «Вчера, в гостиной. Зачем? Он таким образом применяет легилименцию, может прочесть твою память, все мысли». Волна нежности затопила Гарри. У него все же есть друг, которому не безразлично, что с ним. Ну или подруга, которая помогает и переживает о нем. И тут же возникло подозрение. А помогает ли? Ведь он мог уже быть осведомлен об этом и уметь защищаться. Может, она просто хочет заработать на этом доверие? Почему она не сказала об этом раньше? Но не стоит подавать вид, что он сомневается в ней. «Спасибо, Дафна, за твое беспокойство». Он тепло улыбнулся ей и сжал ее руку. «Но не переживай, я про это давно знаю и обладаю хорошими навыками в защите своей памяти. Просто так он не может ничего узнать». Девочка споткнулась и потупилась, не найдя что ответить. А Гарри тем временем снова со злобой вспомнил Снейпа. Проклятый декан прочитал его память. Только одна мысль об этом приводила его в бешенство. «Необходимо как можно быстрее прочитать все про защиту разума, чтобы больше не попадать впросак. Хотя, если верить Фарли, то он увидел только то, что думал мальчик в тот момент, а не всю его память. О чем же он думал тогда, в гостиной?» Гарри с трудом вспомнил, что он переживал о Уизли, боялся за ее жизнь. Мальчик повеселел. Такие мысли не вызовут подозрений, наоборот, положительно скажутся на его репутации среди профессоров. Эх, если бы эта дура Уизли не писала в дневнике, то ничего бы этого не было. Из-за нее Гарри пережил крайне неприятную ночь. Что же делать с ее палочкой? «Я вот что хотел спросить», — обратился он к Гринграсс. «А можно ли ломать чужую палочку? Например, случайно или, если отобрал в бою, то намеренно?» «Нет, конечно», — казалось, мысль, что кто-то ломает палочку, привела девочку в ужас. «А почему?» — не отставал Гарри. «Например, палочку врага все равно нельзя. Даже если случайно ты сломал палочку, то это значит, что удача отвернулась от тебя. Это может плохо кончиться. Примета ужасная. А уж если намеренно». Они наконец поднялись в большой зал. Все столы были уже заняты. Студенты завтракали, но привычного оживления не было. Тихая и мрачная атмосфера. Гарри чувствовал, что на него все смотрят. Сев за свой стол, они тоже приступили к еде. В большом зале была куча профессоров и несколько волшебников в алых мантиях, в которых он узнал мракоборцев. Были и министерские чиновники, которые о чем-то беседовали с профессором Флитвиком. Мальчика тем временем одолевали тревожные мысли, которые крутились по замкнутому кругу. Как жаль, что в Хогвартсе нет Дамблдора. Он бы ему отдал дневник. Хотя как он объяснит все то, что случилось вчера, что дневник оказался у него? Кто ему поверит, что он не хотел ничего плохого? Поможет ли Дамблдор ему или нет? Он же все равно не злобный темный маг. Да, он немного вспылил, но он никогда не упивался властью и чужими страданиями. Нет-нет, он поступил совершенно правильно, справедливо и оправданно, ведь он защищался, и только. Но как объяснить, что случилось с Фарли и Эмилией? За такое его точно по голове не погладит, но ведь уж директор точно сможет уничтожить проклятый дневник. От недосыпания мысли у него путались, мальчик поморщился от вспышки головной боли. Однако засиживаться им долго не дали, мракоборцы дали знак, и все ученики с вещами потянулись к выходу из замка. Холодный воздух разогнал сонливость. На лужайке Гарри обернулся, бросив прощальный взгляд на величественный замок, который возвышался над ними. Пустые, мертвые окна глядели на него. Защемило сердце. Вернется ли он? Слизеринцы стали рассаживаться в кареты. Гарри забрался вместе с Нактом, Малфоем и Гринграсс в одну из таких безлошадных карет. В ней было неожиданно очень тепло, и пока они тронулись, пока миновали ворота Хогвартса с фигурами вепрей по бокам, пока довезли их до поезда, пускавшего дым и готового к дальней дороге, мальчик опять задремал. Весь путь их сопровождали мракоборцы, которые сразу стали руководить посадкой учеников в поезд. Поттер вместе со всеми занял купе, к ним сразу присоединились другие слизеринцы. И поезд тронулся, за окном замелькала дикая природа, а в проходе патрулировали хмурые мракоборцы. Гарри, который вообще не спал ночью, опять задремал, проспав большую часть пути под монотонный стук колес. Нотты Забини, которые тоже явно не выспались, клевали носом. Одно из восклицаний Драко вырвало Гарри из полудремы, и он уловил мысль, что пришла ему во сне. Неплохо было бы с Фарли встретиться летом, поговорить более обстоятельно, решить, что делать с дневником и палочкой. Сегодня ночью он так устал, что ничего не сказал ей об этом. Фарли его так заговорила, что это совершенно вылетело у него из головы. Но как дать ей знать, что нужно будет приехать к нему? Как дать знать, где он живет? Из конспиративных соображений мальчик не хотел ходить по всему поезду и разыскивать ее. Не хотел, после всего услышанного, давать всем знать, что у них изменились отношения. Да и гриффиндорцы. Если они верят, что это он сделал с Уизли, то не стоит им давать повода. Гарри до ужаса не хотел повторения вчерашней ночи. Можно было бы, когда он приедет к маглам, отправить Фарли сову с письмом. У него кольнуло сердце. Он забыл из совят не забрать буклю. Хотя его сова очень умная, она сама прилетит к нему. По крайней мере, Гарри, так думая, смог с трудом себя успокоить. Достав листочек бумаги, он написал свой адрес у маглов и добавил просьбу прибыть туда завтра после обеда. Выйдя в коридор, он отыскал Эмилию в соседнем купе, знаком показав, что хочет поговорить с ней. Та вышла, и он передал ей записку, попросив отдать Фарли. Гарри немного кольнуло чувство вины за вчерашнее происшествие, за то, что Эмилия пережила по его вине, и, удержав ее за руку, он ласково с ней попрощался и пожелал хорошо провести лето, не забывая ему писать. Эмилия пробормотала что-то в знак согласия и пошла искать старосту. Недолго понаблюдав, как она пробиралась по коридору, обходя мракоборцев, Гарри вернулся к себе в купе. Уже в Лондоне мальчик попрощался со всеми одноклассниками и пересек магический барьер, разделяющий мир волшебства от обычного. Кругом сновали маглы, стоял шум и гам. Гарри смотрелся нелепо и странно в своей мантии с огромным чемоданом, который он нес слишком легко, будто тот был игрушечным. С ухмылкой он подумал, как отреагируют Дурсли, увидев его на пару недель раньше положенного, представил их лица. Но потом мальчик горько вздохнул. Ему еще надо купить билеты на другой поезд, уже магловский, чтобы добраться из Лондона в Суррей. Вернется ли он обратно в Хогвартс? Прощай, магический мир. История одного волшебника. Альбус Персиваль Дамблдор, менее известный как глава Тайного Ордена Феникса, 30 мая 1993 года, кабинет директора. Это была круглая, просторная комната, расположенная на вершине башни, с множеством серебряных приборов, хаотично расставленных на хрупких столах. На стенах висели портреты прежних директоров, которые внимали происходящему в помещении, стараясь не упустить ни слова. В центре стоял громадный письменный стол на когтистых лапах, рядом с ним изваянием застыл хмурый профессор Дамблдор, а за ним на полке лежала потертая волшебная шляпа. Сурового вида женщина в квадратных очках стояла у камина, одним своим молчанием показывая глубину отчаяния. Ее лицо осунулось от переживания и недосыпа. Слышались приглушенные рыдания. Рыжеволосая толстая женщина, сидевшая перед камином, никак не могла унять слезы. Худой, с приличными залысинами мужчина, сняв очки, с силой тер лицо, пытаясь избавиться от головной боли. Родители Джинни Уизли, узнав о похищении дочери, бросились к своим волшебным часам в доме, которые показывали местонахождение и самочувствие членов семьи. В тот момент стрелка с именем Джинни застыла на надписи «Смертельная опасность». С момента ее пропажи прошло уже 16 часов. Хогвартс был перевернут вверх дном в поисках девочки, но никаких успехов это не принесло. Утром Министерство магии прислало целую делегацию и группу мракоборцев. Долго же они реагировали. Похищение произошло еще вчера в середине дня, но реакция у министра магии оказалась словно у ленивца. Хотя от Фаджейнова и не ожидалось. Старательное замалчивание в ежедневном пророке происходящих в школе нападений, зарывание головы в песок оказалось основной политикой министерства. Примерно так же развивались события и в прошлом году с Гермионой Грейнджер. Случившееся с ней быстро задвинули в угол. Тем временем учеников уже эвакуировали из школы, отправив по домам в сопровождении прибывших мракоборцев, а к Дамблдору обратился попечительский совет с просьбой вернуться на пост директора, и теперь перед ним родители Джинни, безутешные, но иногда с проблеском безумной надежды. Дамблдор не смел у них ее отнимать, хотя ему ли не знать, как безжалостен наследник Слизерина. Он уже убил одну девочку 50 лет назад, Миртл Уоррен. Ее жизнь забрало чудовище из тайной комнаты. Профессор не сомневался, что происходящее в школе снова было делом рук Тома Риддла. Почерк совершенно такой же. Сначала окаменение маглорожденных в течение года, а потом... Потом смерть. Вряд ли убийство мисс Уоррен было запланированным. Слишком велика вероятность закрытия школы, чего бы Реддл ни за что не захотел. Нет, наследник хотел лишь запугать маглорожденных, чтобы те сами покинули замок. Он упивался страхом, которым пропиталась вся жизнь в школе, и своей властью над всеми ее обитателями. Нет, это не имело внешнего проявления, никто и не заметил, но Дамблдор это чувствовал, наблюдая за Томом. Уже тогда Реддл набрал достаточно влияния и поддержки со стороны могущественных чистокровных семей, чтобы быть спокойным за свою безопасность. Зато Альбус тогда ощущал себя абсолютно беспомощным. Правда, в прошлый раз Реддл никого в тайную комнату не утаскивал, да и жертвами всегда были маглорожденные, а здесь была чистокровная волшебница Уизли. Жаль, что решение об отправке всех домой принимает не директор, а попечительский совет. Возможно, думал Дамблдор, если школу закрыли бы раньше, если бы я надавил на попечителей, то ничего бы не произошло. Это моя вина, только моя, Ариана, и ничья больше. Дамблдор вспомнил другую семью, Грейнджер, которые тоже потеряли и оплакивали свою дочь. Слишком много несчастий, слишком много смертей. И самое ужасное, что гибнут маленькие дети. Да, есть вероятность, что Джинни еще жива, но сердце директора подсказывало. Случилось худшее. Он скользнул дальше, вглубь времен, вспомнив семью Миртл. Такие несчастливые и одинаково ужасные судьбы. И так по-разному пошла жизнь родителей после трагедии. Семья Миртл была неблагополучной, и после смерти дочери ее отец начал сильно выпивать. Их семья распалась, не выдержав испытания горем. Мистер Уоррен не протянул и 10 лет, а миссис Уоррен уехала из Англии, ее след затерялся. И редкими посетителями могилы девочки были лишь профессора школы. А вот родители Гермионы вели себя по-другому, были из другого теста. Горе их сплотило. Мистер и миссис Грейнджер не опустились, находя отдушину в любимой работе и друг в друге. Дамблдор их навещал, но сначала они не желали его видеть, знать хоть что-то, связанное с волшебным миром, который забрал жизнь их дочери. Но в прошлом году, когда он рассказал им, что убийца был найден, ситуация изменилась. Новость о том, что профессор Квиррелл, который привел тролля в замок, мертв, что хоть какая-то справедливость восторжествовала, помогла немного успокоить обливающиеся кровью сердца родителей девочки. Гермиона Грейнджер отомщена. Дамблдор не стал им говорить, что главный виновник всего этого Волан-де-Морт. Нет, правда, слишком опасно, чтобы ее знал кто-то еще, но все же упомянула о возможном сообщнике профессора Квиррелла и о том, что он его ищет изо всех сил, и клятвенно пообещал, что найдет. Так что на годовщину смерти девочки мистер и миссис Грейнджер признательно кивнули им в знак приветствия, когда они с Минервой пришли на могилу Гермионы на кладбище, не став возмущаться или проклинать их. Дамблдор погрузился еще дальше в прошлое, вспоминая дни минувшего. Может, там он найдет ответ, когда надежда иссякла. Юный Реддл беспокоил Альбуса еще тогда, полвека назад, в годы своего обучения в школе. Предполагаемый наследник Слизерина обладал немалой харизмой, не вызывал ни малейших подозрений и вообще был образцовым учеником. Но Дамблдор помнил их первую встречу в доме сирот. Том Реддл был вором, который обкрадывал других детей. Будущему темному лорду нравилось причинять боль, нравилась власть над людьми. В приюте его боялись и дети, и даже взрослые. Дамблдор помнил и признание, что он знает змеиный язык, умеет общаться со змеями. Таким редчайшим даром обладал сам Салазар Слизерин. Но 1 сентября в школу приехал уже совсем другой человек, сразу же отправившись на факультет серебра и зелени. Как разительно контрастировало его поведение в школе по сравнению с тем, как мальчик вел себя в приюте. Настолько качественную маску он смог надеть на себя, так изменить свою манеру поведения, что сумел обмануть всех профессоров, с их многолетним опытом преподавания, с их умением разбираться в детях, в их поступках и характерах. Дамблдор не боялся признаться самому себе. Даже он не видел настоящего Реддла сквозь эту маску. И это внушало куда большие опасения, чем если бы мальчик остался верен тому поведению, которое демонстрировал в приюте, продолжая вести себя как обычный хулиган. Но нет, юноша с неизвестной родословной стремительно собрал вокруг себя компанию преданных друзей, в том числе из чванливых чистокровных. Как он смог очаровать тех, кто и руки не подаст тому, у кого нет родословной, состоящей только из волшебников хотя бы до седьмого колена? Одного дара змеиного языка было бы недостаточно для этого. Компания, которая крутилась вокруг Реддла, была многообразной. Слабые мальчики, нуждавшиеся в защите, честолюбцы, стремившиеся к славе, и склонные к насилию дети, которым нужен был заводила, способные обучить их более изощренным формам жестокости, будущие пожиратели смерти. Реддл держал их в ежовых рукавицах, так что ни в каких явных прегрешениях они замечены не были, хотя за 7 проведенных ими в Хогвартсе лет случилось немало прескверных происшествий, которые надежно связать с ними не удалось. Затем Реддл сумел занять престижнейший пост старосты Слизерина, отодвинув в сторону многих чистокровных волшебников. Седьмой курс он завершил с высшими оценками по каждому сданному им предмету. Том Реддл был лучшим учеником, лауреатом специальной премии за заслуги перед школой, и все ожидали от него чего-то особенно блестящего. Многие считали, что он подастся в Министерство магии, и Гораций Слизнард, бывший тогда его деканом, предлагал организовать необходимые для этого встречи, познакомить его с полезными людьми. «И пойдете по дурной дорожке, юноша, попомните мои слова», — так Слизнард ответил Реддлу во время памятной беседы на одном из званых вечеров, что декан Слизерина организовывал в школе. Это несколько не соответствовало тем взаимоотношениям, что были между Слизнардом и Реддлом, помощи и желанию профессора продвинуть своего юного протеже вверх по извилистой карьерной лестнице в Министерстве магии. Воспоминания об этой беседе Гораций передал Дамблдору через пару десятилетий. К тому моменту, когда Дамблдору стало известно о том, что Реддл интересовался темой Крестража, тот уже развернулся на полную катушку, начав настоящую войну. К сожалению, Слизнард подправил свое воспоминание перед тем, как отдать флакон с ним Альбусу, и ничего не хотел слышать о том, что оно неполное. Но Дамблдор все равно был ему благодарен, ведь если бы не эта информация, то он бы сейчас не имел даже малейшего представления, в какую сторону смотреть и что искать. И что это был за интерес, академический или нет, Реддл просто рассматривал создание Крестража как один из гипотетических вариантов обретения бессмертия или все же решил пойти этой дорогой, каким было полное воспоминание. К сожалению, этого никак не узнать, так как Гораций решил, что того, что он уже предоставил, было достаточно. Да, Крестраж – надежнейшее средство, чтобы избежать смерти. Но Реддл, как и многие другие до него, не подумал, что будет в случае худшего сценария развития событий. Был безгранично уверен в своей силе и бессмертии. Крестраж позволял душе, лишенной телесной оболочки, удержаться в этом мире, но загвоздка в том, что еще нужно было вернуть себе тело. А слабый дух на это был уже не способен, нужны были единомышленники, огромные ресурсы для сложного ритуала с редчайшими ингредиентами. Как оказалось, у могущественного Волан-де-Морта, повелителя судеб, ничего этого не было. Какой же из тебя повелитель, если ты даже своей судьбой управлять не можешь? Одни сторонники отвернулись от него, другие отправились в Азкабан, и он пропал на долгие годы, прячась и выжидая. Том Реддл не был единственным создателем Крестража, за множество веков этим чудовищным путем смерти соблазнились многие, и, умерев, не смогли вернуть себе тело, скитаясь в виде духа и сходя с ума от такого состояния. Мало-помалу, за годы они утратили разум, став сгустками зла без воли и стремлений. Такая участь ждала и Волан-де-Морта. Дамблдор вернулся мыслями в 40-е годы. Сначала Волан-де-Морт обратился к профессору Диппету с вопросом, нельзя ли ему остаться преподавать в Хогвартсе. Альбуса очень обеспокоила эта просьба, ее скрытые мотивы. Хотя для всех Реддл был образцом чести и подражания, Дамблдор, занимавший тогда должность профессора трансфигурации, сумел разубедить директора брать его на работу. Это было несложно, Диппет и сам этого не хотел. Слишком уж Реддл был молод. Каковы же причины, побудившие его проситься на пост профессора? Волан-де-Морт так сильно привязался к школе. В Хогвартсе прошли его самые счастливые годы, замок был единственным местом, которое стало для него домом. Таким оно было и для Дамблдора. Именно здесь он чувствовал себя свободным от того мрачного дома в Годриковой впадине и связанных с ним воспоминаний, от ухода за больной сестрой. «Прости меня, Ариана, мне так жаль, если бы ты только могла пойти в Хогвартс, если бы можно было все исправить. Замок – это оплот древней магии». Волан-де-Морт проник во множество его тайн, которые большинству выпускников школы и не снились. Но он понимал, должно быть, что остались еще потаенные места, кладези волшебства. А став преподавателем, он получил бы еще огромную власть над юными магами и чародеями. Возможно, эту идею он почерпнул у профессора Слизнарта, с которым у него сложились наилучшие отношения и который показал ему, каким влиянием и престижем может пользоваться преподаватель. Дамблдор ни на миг не поверил бы, что Волан-де-Морт собирался провести в Хогвартсе весь остаток своих дней. К счастью, этого не случилось, и Том поступил на работу в волшебный магазин Горбин и Беркис, специализирующийся на продаже вещей, обладающих свойствами необычайными и мощными. Волан-де-Морта, однако, не устраивала роль простого продавца. Вежливый, красивый, сообразительный, он получил вскоре особую работу из тех, что могут найтись только в таком подобном заведении. Нового сотрудника стали посылать к людям, которых нужно было уговорить расстаться с тем или иным сокровищем, уступить их владельцам магазина для последующей продажи, и он вел такие переговоры на редкость хорошо. До тех пор, пока один из визитов не закончился смертью женщины по имени Хепзиба Смит, которая обладала двумя величайшими сокровищами, чашей Пуффендуя и медальоном Слизерина. Но неожиданно женщина умерла от отравления, а вина пала на ее домового эльфа, который по ошибке подсыпал яд в какао. Но еще до того, как ее родичи узнали, что чаша и медальон исчезли, продавец из магазина Горбин и Беркис, тот самый молодой человек, который с таким постоянством навещал мисс Смит, бросил работу и пропал. Куда он отправился, хозяева магазина не знали, его исчезновение удивило их не меньше, чем всех остальных. И больше никто Тамари Дла в течение очень долгого времени не видел и не слышал. Несмотря на огромную нехватку времени из-за деятельности на посту профессора, проблем с Гриндевальдом, Дамблдор не ослаблял свое внимание за Риддлом, и его исчезновение очень настораживало. Куда же он пропал? Альбус решил не оставлять все на самотек и начал поиски. Еще в школе Реддл рьяно занимался своей родословной, ища своих родных. Учитывая подозрения, что именно он был наследником Слизерина, и пропажу медальона того же Слизерина, Дамблдор вышел в расследовании к древнему семейству Мраксов, которые проживали около деревни Литтлхэмбутон. Мраксы являлись прямыми потомками Салазара Слизерина, были упомянуты в справочнике чистокровных волшебников, в котором значились фамилии истинно чистокровных семей, получивших название «Священные 28». Чистота крови сохранялась из поколения в поколение, члены семьи Мракс не раз женились на своих ближайших родственниках, но в итоге стали рождаться неуравновешенные и агрессивные люди. Однако в деревне никого из этого семейства Альбус не нашел. Дальнейшие поиски привели его к Азкабану, в котором сидел Морфин Мрак за убийство трех маглов. Немало времени и сил ушло у Дамблдора, чтобы добиться визита в эту ужасающую тюрьму. Близость дементоров вызвала озноб у Альбуса, он вспомнил ту ночь, когда умерла Ариана. Морфин был в очень плохом состоянии, постоянно бредил и разговаривал сам с собой. Вред от нахождения рядом с тварями, именуемыми дементорами, сломал его, нанеся психике необратимые повреждения. Дамблдор все же сумел, отогнав дементоров, наладить отдаленное подобие диалога с заключенным. По весьма подозрительному стечению обстоятельств убитые Мраксом маглы носили фамилию Риддла. Морфин умолял его отпустить, клялся, что не хотел убивать, просил вытащить его из тюрьмы, а потом начал бредить, рассказывая про пропавший перстень отца и медальон. Говорил, что тот убьет за это. Очень сложно общаться с безумцем, однако Альбус обладал искусством легилименции. Морфин не обманывал, он действительно убил этих маглов. Но у Дамблдора возникли подозрения. У Хибзибы как раз пропал один медальон, обладающий огромной ценностью и являющийся реликвией основателя, предка Морфина. Неужто оно самое? Поэтому он не без труда извлек из его памяти нужные воспоминания. Как оказалось, на самом деле Маглотама Ридла, скорее всего отца исчезнувшего юноши, судьбой которого Альбус интересовался, и его семью Морфин не убивал. Воспоминания оказались ложными, наведенными искусной магией. В памяти Морфина Дамблдор нашел много скрытых воспоминаний. Мракса кто-то заставил забыть очень многое. Об увлечении своей сестры Мирапы презренным маглом Ридлом, о том, как та сбежала с ним вместе с семейной реликвией, медальоном Слизерина, и даже о визите юноши, очень похожего на того магла, и после которого он уже ничего не помнил. В этом юноше Дамблдор сразу узнал пропавшего старосту Слизерина. Значит, Морфин приходился дяде Волан-де-Морту, и он не убивал маглов. Наверное, это сделал его племянник, Том Редбу-младший, отомстивший таким образом отцу за то, что тот в свое время бросил его мать. Ложные воспоминания Том вложил в память оглушенного дяди. Судя по всему, Волан-де-Морт забрал его волшебную палочку и пересек долину, направившись в особняк, где жило семейство Ридлов. Там он убил магла, который бросил его мать, да заодно уши своих дедушку с бабушкой, тоже маглов, уничтожив последних представителей рода Ридлов и отомстив отцу, который не желал его знать. Затем вернулся в лачугу Мраксов, произвел довольно сложную магическую процедуру, населившую разум его дяди ложными воспоминаниями, бросил волшебную палочку Морфина рядом с ее лежавшим в беспамятстве владельцем, прикарманил древнее кольцо и удалился. Коктейль чувств, что Дамблдор испытал в тот момент, сложно было передать. Ужас от содеянного Ридлом, ярость от того, что невиновный в убийстве попал в тюрьму и сходит с ума уже не один год, и радость, что все его поиски привели к цели. Не зря он тратил время, разыскивая след пропавшего юноши. Ведь казалось бы, что ему какой-то ученик, через школу таких проходит не одна сотня. Но нет, Дамблдор оглянулся перед уходом из камеры. Морфин, весь всклоченный и постаревший, сгорбившись, сидел на матрасе. Он так и не понял, что никого не убивал. Дементоры помутили его разум, и последний из мраксов сошел с ума. Окончательно ли? Возможно, в Мунго смогут помочь ему. Жаль, что нельзя его забрать сейчас, в этом случае придется сражаться с дементорами и с охраной тюрьмы. Это все осложнит, да и охранники или сам Морфин могут пострадать. Но ничего страшного, через пару часов Дамблдор вернется с магами из министерства. Наверное, он мог бы постараться сейчас объяснить Морфину, что тот сидит за преступление, которого не совершал, и скоро его ждет освобождение из этого ада, достучаться до истерзанного разума. Но такое нервное потрясение с последующим визитом вернувшихся дементоров может добить уже ослабевшего волшебника. Альбус поспешил в министерство, настаивая на пересмотре обвинения Морфина. Состояние невинно осужденного было очень плачевным, долго в заключении он бы не протянул. Однако все это застопорилось. Никто не хотел возиться с этим делом, давно похороненным в пыли. Да, мраксы были чистокровными волшебниками, но уважение и почета к ним уже никто не питал. Для всех Морфин был лишь давно забытым оборванцем, который сознался в преступлении, но еще почему-то не умер в тюрьме. Дамблдора вообще допустили в Азкабан, позволив допрашивать его, лишь потому, что он был победителем Геллерта Гриндевальда, спасителем Европы и известным героем. В газетах его окружили почетом, но как дошло до реальной помощи, то желающих сразу убавилось. С трудом Дамблдор все же через несколько недель добился того, чтобы дело с большим скрипом начали пересматривать и вызвали на допрос Морфина, но все эти меры запоздали. Последний из семейства Мракс умер. Его похоронили вблизи тюрьмы, рядом с другими скончавшимися в ее стенах несчастными, а его дело убрали обратно на пыльную полку. Все доказательства, хоть и косвенные, умерли вместе с Морфином. Дамблдору было жалко его. Каким бы тот ни был, он не заслужил такой смерти, в тюрьме среди чудовищ, обвиненным в убийстве, которого не совершал. След Волан-де-Морта затерялся. До Дамблдора доходили разные слухи, тревожащие и противоречивые. С заключением Гриндевальда в волшебную тюрьму Нурмингард темные волшебники не кончились в Европе. Они затаились или стали вести мирную жизнь, или хотя бы создали видимость этого. И Волан-де-Морт нашел их, став обучаться уже у них. За эти годы он подвергся такому большому количеству различных магических трансформаций, что его стало невозможно узнать. Красивый талантливый молодой человек с темными волосами и черными глазами превратился в ужасного лысого человека с череповидным лицом и скелетоподобным телом и стал самым злым магом столетия, известным как Темный Лорд Волан-де-Морт. А те маги, что занимались его обучением, затем пропадали. Он, получив все, что они могли дать ему, избавлялся от них. По крайней мере, об этих магах больше не было ни слуху, ни духу. Ариана, неужто Редб был уже таким, когда пришел в школу, неужто его уже было не исправить, никак не помочь или спасти, или это моя вина, что не смог помочь мальчику? В прошлом году Дамблдор много сил потратил на поиски духа Редбла. С его подачи министерство смогло провести обыски в домах тех, кто вызывал у него подозрения. Вдруг Редб вернулся и прячется у кого-нибудь из своих слуг, изучив многие свитки и книги, посвященные темной магии, Дамблдору удалось узнать, какими путями может воспользоваться темный лорд для воскрешения, так и то, как он смог укрыться от смерти. Как выяснилось, существовало одно древнее сложнейшее и очень темное воскрешающее зелье под названием кость, плоть и кровь. С его помощью можно вернуть полноценное тело тому, кто его лишился или необратимо повредил, но остался жив. Но его состав крайне сложен, время приготовления более полугода. В большом фолианте с говорящим названием «Тайны наитемнейшего искусства», который был обернут в поблекшую черную кожу, содержалось очень многое о темной магии, в том числе о том, как изготовить крестраж. К сожалению, способов уничтожения этой мерзости оказалось крайне мало. Это тоже стало причиной для обысков в домах чистокровных. Вдруг у тех найдутся компоненты для зелья или следы приготовления для воскрешения. Спасибо Артуру и Аластеру. Последний помог наладить нужные контакты, в частности с Кингсли, и Дамблдор смог объяснить, что нужно искать. К сожалению, в министерстве оказались коррумпированные сотрудники, которые слили информацию на сторону, поэтому многие обошлись лишь несерьезным штрафом. Альбус вернулся воспоминаниями в позапрошлый год. Для него неприятной неожиданностью стало поступление Гарри на Слизерин. Дамблдор видел, что мальчика такое распределение шокировало, что он не рад этому, как и видел, что ему тяжело на факультете, что он не может найти там друзей. Снейп пообещал присматривать за ним, но поступление Поттера на Слизерин стало испытанием не только для самого Гарри, но и для его декана. Судьба мальчика волновала профессора Дамблдора. Пророчество начало сбываться, Волан-де-Морт действительно получил себе бескомпромиссного врага, убив родителей Гарри Поттера. Какое вызвало у него огорчение, когда он узнал от Хагрида, что Петунья так и не смогла перешагнуть через свою ненависть к сестре, решив скрыть волшебный мир от племянника. Возможно, ею двигали светлые чувства. Волшебный мир уже забрал у нее сестру, может, она так хотела защитить мальчика, Ариана? Профессор Снейп ожидал увидеть в нем своего злейшего врага, Джеймса Поттера. Альбус же надеялся, что в Гарри воплотятся и смелость Джеймса, и доброта Лили. Но в итоге получилось то, что получилось. Гарри Поттер отправился на Слизерин, куда никогда бы не попали его родители. И это его, Дамблдора, вина или это путь, что прокладывает для мальчика пророчество. Прошлогодний визит юного Поттера, когда мальчик поделился своими переживаниями, многое прояснил, но одновременно обеспокоил и успокоил старого волшебника. Дамблдор никогда не опускался до того, чтобы нарушать право человека на личные тайны, вторгаясь в его мысли. Но его искусство в Лиге Лименций было столь велико, что он превосходно чувствовал, когда ему врут. Гарри был неплохим парнем, мало похожим на Тома. Он явно не хотел обучаться на факультете, с которого вышел Волан-де-Морт, боялся стать темным волшебником. Редбл никогда таких переживаний не испытывал. Мальчик был добрым и смелым, задавал вопросы, сомневался, шел на контакт. Ни обучение на факультете Слизерин, ни смерть Грейнджер не ожесточили его. Или нет, как повлияла на него смерть Гермионы, не подтолкнет ли его этот страх, как и Редбла, к поиску бессмертия. Впервые увидев шрам на лбу мальчика 11 лет назад, Дамблдор счел это не только за отметину темного лорда и даже непростую рану от заклятия, а за признак наличия глубинной связи между мальчиком и Волан-де-Мортом. но в прошлом году эта связь никак не проявилась. Гарри не понял, как не понял и Дамблдор, что злейший враг проник в Хогвартс, не ощутил присутствия Волан-де-Морта в паре метров от себя, когда профессор Квиррелл увел уроки в течение года. Как сильно отличается Гарри от Тома? Были ли у Тома друзья, настоящие друзья? А есть ли друзья у Гарри? Дамблдор не сомневался, что он нашел бы их на Гриффиндоре. Но на Слизерине у мальчика такая же жажда знаний, как и у Риддла. Он сумел заработать авторитет среди однокурсников. Дамблдор вспомнил происшествие в зоопарке 2 года назад. Змея сбежала из вольера после того, как в нем волшебным образом исчезло стекло, что вызвало немалый переполох и нашло отклик в нескольких магловских газетах. Как потом Альбус выяснил, это было в тот день, когда там был Гарри Поттер со своей семьей. Что же произошло? Неужели Гарри тогда натравил змею на своего брата? Или это была случайность? Это знак того, что и Поттер обладает даром Змеиуста. Дверь кабинета распахнулась, прервав размышления Дамблдора, и внутрь ворвался Малфой с перекошенным от бешенства лицом. Он с такой силой распахнул дверь, что та, ударившись, отскочила от стены. Его сопровождал эльф. Мистер Малфой замер при виде семьи Уизли. Что-то непонятное мелькнуло на короткое время на его лице, но он быстро справился с собой. «Добрый вечер, Люциус», — приветствовал его Дамблдор. Малфой, оглядев собравшихся, повернулся к столу. «Так, значит, вы вернулись». Холодные глаза Малфоя впились в Дамблдора. «Попечительский совет отстранил вас, но вы, как я вижу, пренебрегли его мнением. Сочли для себя возможным вернуться в Хогвартс. Спешу известить вас, Люциус». Дамблдор, не улыбаясь, смотрел на Малфоя. Холодная ярость разгоралась в его душе, что ко мне обратились 11 членов попечительского совета, все, кроме вас. Разговор был нелегкий и откровенный. Узнав, что очередная жертва, дочь Артура Уизли, Дамблдор бросил взгляд на Уизли. Те рассматривали визитера, совет попросил меня без промедления вернуться. Похоже, пришли к общему мнению, что при нынешних обстоятельствах лучшего директора школы, чем я, не сыщешь. И вот что странно, некоторые члены совета намекают на то, что их согласие на мою отставку было вырвано под угрозой заклятия, которому могут подвергнуться их семьи. Мистер Малфой, и без того всегда бледный, сделался еще бледнее, глаза его превратились в щелки. «Ну и что, вы уже прекратили нападение?» — спросил он с издевкой. «Преступник пойман, боюсь, что нет. Мы проверили всю школу, но...» Голубые глаза вернулись к Уизли. «Я думаю, нам лучше поговорить снаружи». «Нет-нет, мне хотелось бы, чтобы они тоже услышали», — произнес Малфой, «что второй погибший ученик умер во время вашего директорства. Их дочурка». «Дамблдор не виноват», — поднялся Уизли-старший. «Это вы выгнали его с помощью своего совета, запугав всех. Наша дочь не погибла», — взвилась криком раненого зверя Молли Уизли. «Она жива». «Да, я принял непосредственное участие в отставке Дамблдора с поста директора», — самодовольно заявил Малфой, — «потому что он полностью утратил контроль над ситуацией. Вы же один из попечителей, мистер Малфой», — внезапно подал голос толстый волшебник на одном из портретов. «Вы должны понимать, что ответственность лежит и на вас. Я слышала, какие слухи ходят по поводу этого наследника», — сказала хмурая женщина с портрета, смотря только на Дамблдора. «Все из-за мальчишки Поттера», — подал голос еще один портрет. «Долгие десятилетия не было никаких несчастных случаев, а как он пришел в школу, уже 2 дня. «Довольно, Финиас», — прервал того Дамблдор. «Смею заверить вас, что Поттер никак не причастен к этому. Вы так уверены? Может, у вас есть доказательства?» Жесткая усмешка исказила лицо Малфоя. «Действительно, многие подозревают Гарри Поттера. Что вы скрываете?» «Дамблдор, может, вам тоже занять место рядом с Хагридом в Азкабане?» Дамблдор поднялся на ноги. Старое, изборожденное морщинами лицо излучало холодную ярость. Невиданная мощь исходила от Дамблдора и распространялась обжигающими волнами по комнате. Но Малфоя, казалось, это ни капли не беспокоило. Даже странно, что нападению подверглась мисс Уизли. Люциус посмотрел на Артура Уизли. «Ваша дочь, до этого ведь под удар наследника попадали только маглорожденные. Если так посудить, то потакание маглам не довело вашу семью до добра, или...» Его взгляд скользнул к миссис Уизли. «Может, она не такая уж чистокровная, может, Потакание маглам в вашей семье перешло все неразумные границы, может она. Артур вскочил, его глаза загорелись бешенством. Рука моментально нырнула за волшебной палочкой. «Артур!» — окрикнул его Дамблдор. Тот замер, не отрывая взгляда, переполненного ненавистью от Малфоя. «Послушай лучше, что говорит твой любимый директор», — прошипел Малфой, крепко сжимая палочку, которую он выхватил в ответ на жест Уизли. «Ты уже посмел один раз выступить против меня, и к чему это привело? Что вы имеете в виду?» Минерва сухо прервала поединок взглядов. Малфой почувствовал исходящую от нее нешуточную угрозу. Его лицо превратилось в маску. Лишь то, что не стоит наживать себе врагов, он бросил взгляд на Дамблдора, заметив в его руке палочку. «Позвольте откланяться». Вот только огромные встревоженные глаза эльфа, с мольбой глядящие на Дамблдора, когда домовик с мягким щелчком закрыл дверь за гордо удалившимся Малфоем, подсказали Альбусу, что эта история только начинается. Конец.